Сейчас посол России в европейской стране. И кто-то откуда-то как-то знал и подсказал им, что нынче она в гостях у своего бывшего свекра. Но здесь произошло убийство, и они, идя по тропинке, потом, свернув в снег, слегка приободрились. Они тоже не посикать вышли, а при исполнении. Посол им понравился. Солидный, седой, моложавый, подтянутый, с суровым, красивым лицом. Перед таким и заробеешь, свободно. Посол был в простом полушубке и в валенках. Это им тоже понравилось. А посол задрожал. Как же он упустил, что дочка этого подонка здесь? И никто ему не сказал. Он видел, что какая-то девчонка подавала на стол. Но мало ли этих девчонок перебывало у его Алисы после незабвенной Любани. Он увидел в той темной куче фигурку девчонки, которая стояла на коленях. И Алик рядом, то ли тоже на коленях, то ли на корточках. Что он, окаменел, что ли? Охренел, болван, зло подумал Игорь. И искал, и не находил выхода из этого положения. Мало ли, что эта девица может наплести, сломать стройную систему доказательств, вообще все перешебуртить. А если она что-то видела, надо действовать смаху, как когда-то он умел. «Вот они тут», — сказал он, оборачиваясь к спутникам. «Мой сын. Я просил его здесь побыть». «А это кто?» — спросил он как бы себя. «Ну, конечно, соседская девочка, любопытная до одури, прибежала. Я сейчас ее прогоню, чтобы не мешала. Но надо же!» Молодые хотели было сказать, что пусть девочка останется. Может, она поспособствует следствию, что нельзя. Но Игорь уже шел широким шагом по снегу, задыхаясь от злости и быстрого преодоления сугробов, снега, ледышек. Он подошел к Катьке незаметно, со стороны, но довольно-таки больно ухватил ее за руку. А так как она была только в вязанке, то почувствовала этот ухват и посмотрела, не понимая ничего, на Игоря. Взгляд у нее был безумный. «Немедленно в дом, к Алисе Рамазановне!» — прошипел Игорь. Но ни ответа, ни, как говорится, привета Катька не понимала. Она только чувствовала все усиливающуюся боль в руке и уже открыла было рот, чтобы закричать, так ей было больно, и стало страшно этого дядьку со злющими, горячими, как у черта, глазами. Как Игорь, уже поняв, что от нее ничего не добьешься, крикнул молодым, которые еще блуждали в своих ботинках где-то позади, что сейчас подойдет. Алику, который действительно сидел на корточках, он сказал: «Стыдись, встань немедленно!» «Это, — он указал рукой на Катьку, — соседская девчонка, живет у Ирины. Прибежала минут пять назад за Ириной. Ты сказал, что двое напились и подрались». С этими быстрыми словами Игорь потащил прямо по снегу Катьку, которая не могла встать, так как у нее заледенели от мерзлой земли колени, и прошипел ей в самое ухо: «Заорешь — убью. Поняла? Или в милицию сдам?» Игорь ничего не знал про Катьку, но чутьем своим понял, какова она, и на понятном языке с ней изъяснялся. Наконец, поближе к дому, она кое-как привстала на ноги и, скорчившись, охая, шла, если можно так сказать, за Игорем. Игорь, войдя в дом, громко заорал: